поэтому дополнение в плетение, уменьшенный срок жизни заклинания — 5 секунд. Прорваться сквозь огненное кольцо — 2 секунды. Итого — 5, 4, 3. Пошел. Пролетая сквозь кольцо огня, одновременно чувствуя, как спадает плетение. Рассчитал верно. Выскакиваю прямо на графа уже без черной пленки вокруг тела. То есть не позволяю Хатуру разглядеть эту мою способность. Пока рано. На его лице безмерное удивление. Но в бою нельзя останавливаться. Остановился, проиграл. На инерции заскакиваю ему за спину, автоматически вызывая к жизни когти тьмы и приставляя их к его горлу. Когти тьмы и удавка — единственное, что работает без поддержки темного эфира. Уверен, при желании граф вывернется из захвата. Однако он все же наставник, а не реальный противник. Поэтому он делает то, на что я и рассчитывал. Поднимает руки и говорит: «Стоп! Стоп, Никита! Ты победил!» Втягиваю когти и отхожу на пару шагов. «И много у тебя в запасе такого, о чем я раньше не спрашивал?» Катуров проводит пальцами по шее и смотрит на пару капель крови. Все же я его задел. «Не так много, как хотелось бы. Но важно не это. Важно то, чему человек с аспектом огня может научить одаренного иллюзиями. Родовых техник моего дара у вас нет. Так почему вы вызвались стать моим наставником? Показать техники медитации можно за несколько занятий. Так что должно быть что-то еще». Я до сих пор не знаю, могу ли ему доверять. Даже не так. В этом мире инквизитор Никрасборг может доверять только прирученному Химерингу Крайту. А вот может ли доверять Хатурову Никита Каменский? Но, к моему удивлению, он отвечает прямо. «Потому что даже если у ребенка нет второго дара, который вообще огромная редкость, при определенном обучении есть шанс научиться работать со стихией второго родителя. У твоей матери это огонь, как и у меня. Я могу показать тебе техники, которые сделают огонь безопасным для тебя. Если сумеешь обучиться этому, вторая ступень техник поможет тебе управлять чужим огнем. Не вызывать его, а именно перехватывать пламя под свой контроль». «Ого, это же охренеть, как круто! Но почему я о таких техниках не слышал?» «Потому что эти техники принадлежат исключительно моему роду. И вы передадите их мне?» «Я обещал это твоему отцу», — он пожимает плечами. «Но наши договоренности тебя не касаются, кроме этой». «Я согласен. И спасибо». Через час на мне нет живого места. Руки, лицо, волосы — все в подпалинах. Чертовы фаерболы графа вездесущие. Защищаться от них Хатуров запретил. Я должен брать их под контроль. А договориться с чужим даром пока не получается. К тому же их много. А я даже один не могу контролировать. О том, чтобы масштабировать плетение контроля сразу на рой фаерболов, и речи пока не идет. Граф расслабленно сидит в кресле, которое по его приказу притащили корсанты. Зевает и только изредка щелкает пальцами, вызывая все новые и новые шары. И я не могу сдержать злобные усмешки, когда, наконец, один из десятка шаров подчиняется мне и возвращается прямо к Хатурову, чтобы впитаться в его лоб. Граф потирает лоб и с удивлением смотрит на меня. «Неплохо, Никита», — наконец говорит он. «А давай-ка вот так». И на меня летят уже два десятка фаерболов. Работу с плетениями контроля чужого дара граф перемежает с чистой боевкой. Бьют меня довольно сильно, но аккуратно, и давая возможность оценить происходящее. Узнаю кое-что новое, но этого мне мало, ничтожно мало. Однако Ишан крайне сразу обзавелся кучей конечностей. Пожалуй, самое главное, что я выясняю на первом занятии со своим опекуном, что огонь действительно является серьезным противником тьме. Недаром лучше всего закрывают разломы именно маги с аспектом огня. И именно аспект огня у представителей императорской династии, которая, кстати, сменилась именно после появления разломов. До этого правило род с пространственным аспектом, портальщики, проще говоря. «Достаточно на сегодня», — говорит наконец Хатуров. «Я тобой доволен», — возражаю. «Еще 15 минут осталось». «Я сказал, достаточно». «Вы обещали показать еще техники медитации, которые предпочитал мой отец», — напоминаю ему. «Завтра в 10 утра. Пока занимайся, как умеешь. А мне нужно созвониться с юристом и составить соглашение на твой допрос. Или ты уже передумал?» Мотаю головой. «С чего бы мне передумать?» «И вот что, Никита, все же старайся быть осторожным и не покидать без нужды башню». «Ну, трогательно, как сказал бы незабвенный леший. Понять бы еще причину такой заботы». Поразмыслив, к Таш я не иду. Сижу в своей комнате и медитирую. Следующим утром мой опекун действительно предлагает показать обещанное. Многого не жду. Техник медитации для развития каналов существует много. Те, которые использовал отец Никиты, мне тоже известны. Но сам я всегда использовал другие. Хотя стоит попробовать. Возможно, в плане аспекта иллюзий это действительно будет полезно. Однако во время занятия кое-что и правда кажется мне интересным. В моем мире недостатка в эфире не было. Здесь же, в условиях постоянного эфирного голодания, люди разработали методы, позволяющие тратить мало, а получать больше. Если раньше во время медитации я опирался на источник, то техники которого позволяют превратить все тело в эфирный резонатор. Отклик приходит тут же, словно в систему моих каналов строились ранее недостающие части. Хочется заниматься дальше, но медитацию приходится отложить, потому что в обед я получаю приглашение от главы тайной канцелярии. Видимо, меня все-таки решили допросить. Ну ладно, опросить, как свидетеля. Причем не в конторе, а в поместье Львова. Вероятно, дело настолько серьезно, что глава тайной канцелярии опасается прослушки даже на собственном рабочем месте. Что ж, надо ехать. Заодно потребую обещанный князем Львовым доступ к родовому поместью Каменских. В том, что я выполнил условия нашей с ним сделки, я не сомневаюсь. Даже если бункер успели зачистить до появления силовиков, какие-то следы там все равно остались. Ничто не исчезает бесследно. Так что рыбку я для тайной канцелярии поймал хорошую, можно сказать, акулу. И даже слегка подпортил ей зубы. Надеюсь, они эту акулу не упустят. А мне нужно в родовое поместье. Удивительно, но Никита Каменский ни разу не съездил на руины родного дома, туда, где погиб его отец. И я не мог понять, почему. При попытке вспомнить, что ощущал Никита, в памяти не всплывало ни страха, ни печали. Собственно, вообще ничего не всплывало. Кто-то аккуратно почистил его память. И сработано это было мастерски. Не просто провал, а какая-то ментальная добавка в виде отвлечения внимания. Только начинаешь думать о поместье и источнике, как мысль сама собой перескакивает на другие события. И ты уже забыл, о чем только что думал. Пару раз поймав себя на подобном, я уже на этот блок не попадался. Но раз кто-то так постарался, чтобы парень что-то забыл, значит, это было что-то важное или опасное. И хотелось бы знать, для кого. Возможно, поездка на руины поместья даст какие-то ответы. Кроме того, есть и другой момент. Все парни из моей группы, кроме бастарда Токсина, знают о своих родовых источниках. Знают, бывали в местах их расположения и даже взаимодействовали. Медитации у источника — это великий дар рода своему наследнику. Если, конечно, глава рода сочтет это необходимым. Управление родовым источником переходит по старшинству мужской линии. Только сам глава рода может работать с эфиром источника и передавать его напрямую кому-нибудь другому. А если не захочет? А на нет и суда нет. Уверен, что тому же Токсину никогда не добраться до родового источника Горчаковых. Но отец Никиты Каменского погиб, сгорел в своем поместье. А значит, источник Каменских должен подчиниться новому главе рода. Мне. А еще... Конечно, я могу называть Крайта хоть хранителем рода, хоть фамильяром, хоть медовой ковришкой. Только настоящим хранителем рода он от этого не станет. И что случилось с настоящим, тоже надо выяснить. Хранители привязаны не к человеку, а к месту. Значит ли это, что на пожарище до сих пор обретается хранитель рода Каменских? Еще очень хочется надеяться, что если хранитель там есть, то он остался вменяемым. Был в самом начале моей инквизиторской карьеры случай с хранителем Дуппельгангером, который умудрился не только подменить собой благополучно почившего хозяина, но и устроил в поместье натуральный игровой притон. Благодаря магии прилично опустошил карманы местной аристократии и даже успел, барабанная дробь, жениться. Прокололся, кстати, прямо на брачном луже. Для хранителя тела хозяина неприкосновенно. Вот и лежал тот себе спокойненько ровно там, где почил. Хранитель же в приподнятом состоянии духа, которому способствовало немалое количество алкоголя из подвалов поместья, перепутал спальни и привел новобрачную в покой своего лорда. Нащупав в постели мумифицированные останки реального хозяина дома, благоверная вылетела из поместья, как бешеная белка. А через пару часов предприимчивого хранителя уже упаковала инквизиция. Ухмыляясь этому воспоминанию, я надеваю гражданскую одежду и в очередной раз радуюсь тому, что Никита предпочитал стиль оверсайз. Даже его безразмерные футболки и худи сейчас почти обтягивают мои мышцы. Если бы одежда стала мне мала, пришлось бы ходить в форме училища. А в ней с толпой не сольешься. Очень неудобно, когда хочется не привлекать к себе лишнее внимание. Внезапно из-под дивана раздаются странные звуки. Дробный топот, возня, злобные мявки и даже рычание. «Крейд, чем ты там занят?» Заглядываю под диван и вижу пакостную картину. Под пристальным взглядом кошака Шанг стыдливо закручивает длинным ногтем уже открученные винты с вентиляционного хода. С вентиляционного хода сиськи-то ему вокруг всей шеи. Тот ход, через который он сбежал во второй раз, я заставил кроватью и залил суперклеем прорези винтов. А вот этот за диваном даже не заметил. «Хороший кот!» — протягиваю руку и треплю Крайта по шерсти. «Стереги. А я ушел. Вернусь, будут змеи». «Много?» — уточняет кошак. «Сколько поймаешь, все твои!» — великодушно разрешаю я. «Привет!» — улыбаясь девушке, проходя мимо стойки ресепшена. «Князь!» — улыбается она в ответ. Пара парней в холле дружелюбно кивает мне, наклоняя голову в ответном поклоне. После того случая в столовой отношение окружающих ко мне резко улучшилось. Прекрасно. Больше сил можно будет отдавать прокачке и учебе, и меньше необходимости ставить на место взорвавшийся молодняк. Поместье Львовых находится довольно далеко за городом. И городской транспорт туда не ходит. Приходится ловить такси. «Командир, сюда довезешь?» — показываю ему адрес. «И подождать надо будет». Сумма, правда, озвучивается немалая, благо деньги у меня сейчас есть. Хмыкаю. Во всех мирах извозчики одинаковые. Впрочем, вряд ли это касается только их. С таким же успехом я могу представить майора Зверевича на должности наставника инквизиторского молодняка, а того же Львова-старшего в роли моего заместителя. Умный, жесткий и опасный. В особняке меня встречает дворецкий, не проводит уже знакомый просторный кабинет. Князь не один. Вместе с ним мне навстречу поднимается совершенно незнакомый одаренный. Длинный, тощий мужик с огромным шнобелем. В гражданке. Но взгляд у него ни разу не гражданский. Пристальный, цепкий. Обегающий меня с ног до головы за пару секунд. «Никита, рад тебя видеть», — отвечает Львов на мое приветствие. «Знакомься. Статский советник Карамзин, Валерий Сергеевич, следователь. Будь добр рассказать ему, что именно произошло в том бункере, где держали Соболева, и что с тобой произошло». Надеюсь, Матвей изложил эту историю без фантазии и умолчаний, потому что мне скрывать нечего. Ну, почти. «Для начала, Никита Станиславович, мне хотелось бы узнать, как именно вы попали в бункер», — говорит Карамзин. Интересно, что и князь, и этот следователь тоже называют то место бункером. С подачи Матвея, или уже побывали там? Честно сказать, другого слова лично я и подобрать не могу. «У меня есть знакомая», — начинаю я, и соображаю, что о том, как я оказался в бункере, Матвей не знает. Не успели мы тогда поговорить. Зато он знает Милу, которую присылал ко мне в лагерь и которая потом довезла меня до бункера. Но стоит ли говорить об этом? Пожалуй, не стоит. Точнее, с этой девушкой мы встретились на императорском балу в честь дня рождения великой княжны», — поправляюсь я, спокойно глядя в глаза следователя. «Но фамилия мне неизвестна, только имя — Мила. Она пригласила меня к себе домой, а там попыталась оказать воздействие типа ментального, какая-то родовая техника. Ей не удалось, но я притворился, что очарован и ничего не соображаю». «С какой целью вы так поступили?» — спрашивает Карамзин. Пожимаю плечами. «Мне было интересно выяснить, чего она от меня хочет. Кроме того, как я понял, эта техника позволяет тянуть из объекта эфир». «Техника Соккоп», — кивает князь Львов. «Как вам удалось преодолеть воздействие, Никита? У девушки очень слабый дар?» «Хорошая подсказка. Зная главу тайной канцелярии, сказал он это не просто так. Действительно, подсказал мне, как себя вести. Вон как Карамзин на него зыркнул. Но слово не воробей, вылетит, не пристрелишь». «Соглашаюсь». «Видимо, да». «Аристократка с аспектом ментализма», — тянет Львов. «Это сужает круг». «Мне показалось, — говорю я, — что эта девушка сама находилась под каким-то воздействием, возможно, зелье». «Возможно, тот самый препарат, который вызывает мутации человеческого организма, делает из одаренного раба, исполняющего приказы хозяина». «Почему вы так решили?» — немедленно спрашивает Карамзин. «Она вела себя неадекватно». «Чем это выражалось?» «Не задумывалась о последствиях, не просчитывала варианты и была излишне самоуверена».